Глава 37. Алия. Вернувшись в номер, спать так и не легла. В голове было слишком много мыслей, которые подстегивали выбраться из номера и побродить по городу. Хотелось простого и незамысловатого движения. Мне было необходимо на время отстраниться от происходящего и просто наслаждаясь таким ярким, прекрасным утром. Приглашение Артема поужинать, которое поступило в середине дня, отчего-то ощущалось как огромная ловушка. Хоть утром он и удивил сообщением, а затем звонком, на который я как последняя трусиха не ответила, но не думала, что будет что-то дальше. И вот, необъяснимо почему, но пока с особой тщательностью делала укладку и подбирала платье, не могла отделаться от тревожного предчувствия. Может, свою роль сыграла его фраза «нам надо поговорить»? Тон был серьезный, и совсем это не было похоже на приглашение на свидание. В начале шестого я спустилась в ресторан при отеле. Мы обоюдно решили, что удобнее будет поужинать здесь. У него, насколько я знала, ночной рейс, а у меня просто мания всегда с ним соглашаться. Артем уже сидел за столиком, и когда я зашла в зал в легком коротком платье с кружевными узорами поверх тончайшего шелка, он замер. Пока я максимально грациозно лавировала между столиками в его сторону, наблюдал, не сводя с меня горящих глаз. «Привет!» — улыбаясь, подхожу к ожидающему меня мужчине, растерявшись и не понимая, как сейчас себя вести с ним. «Давно ждешь?» По его задумчивому выражению на лице, совершенно непонятно, в каком направлении пойдет диалог. «Привет!» — Стельмах поднялся из-за стола. Как обычно, шикарен в рубашке и идеально сидящих темно-синих брюках. И неизменно чертовски самоуверен и опасен. Только спустился. Проходя мимо меня, едва ощутимо провел костяшками пальцев по спине вдоль позвоночника, собирая стройными рядами мурашки. «Ты же мне номер так и не сказала!» Мои щеки опалил жгучий румянец, а по рукам побежали мурашки. Явно непривычным для себя жестом мужчина отодвинул стул и, дождавшись, пока я займу место, тут же устроился напротив, подзывая официанта с бутылкой вина. Как только ароматное вино было разлито по бокалам, и мы остались одни, я, наконец-таки, нашла в себе силы посмотреть на мужчину, сидящего напротив. «Почему ты ушла утром?» Тон учтивый, но серьезный. Точно не такой, каким должен быть после невероятной совместной ночи. Однако он мастерски умеет стирать лишнее из памяти. Не спалось. Делаю глоток вина и отвожу взгляд. Где бы взять силы, чтобы выдержать этот ужин? Его расслабленная поза, спина откинута на спинку стула, а рука на подлокотнике — напускная. Взгляд задумчивый и пронизывающий. Хочется сжаться в комочек и спрятаться. Как день прошел? Вроде непринужденно спросил, но нет. Воздух между нами накален. Прогулялась по городу и только в 4 вернулась в отель. В отличие от некоторых, не отсыпалась полдня. Сказала шутливым тоном, поднимая уголки губ в улыбке, надеясь разрядить обстановку. Не очень-то и помогло. «Ты сегодня улетаешь?» Меняю тему, убирая всякий намек на произошедшее. «Теперь и не знаю». «Планы поменялись?» «Возможно». Односложные ответы серьезно начинали раздражать, а его нежелание общаться нервировало. Сижу и, как нашкодивший ребенок под взглядом родителя, вспоминаю все свои косяки. «Зачем мы...» — договорить мне не дает подошедшая за заказом официантка. И так же стремительно, как появилась, вмиг удалилась, быстро черканув в блокноте. «Здесь». «Поговорить, Лия». «Давай поговорим. Например, как думаешь, куда стоит сходить? В Стокгольме первый раз, а раз уж я решила на пару дней задержаться, пожимаю плечами, покручивая в руках бокал». «Я тоже плохо знаю город, но, говорят, тут есть неплохой торговый центр. Вам же, девушкам, в основном магазины интересны?» — усмехается Стельмах. «Ну вот, хоть какую-то другую эмоцию проявил». «Не с теми ты девушками общаешься, Артем». Мужчина молча пожимает плечами и отводит взгляд. Лицо хмурое, брови сведены, и в движениях присутствует некоторая нервозность. «Странно, неужели наша ночь так повлияла?» «Будем молчать?» «Не выдерживаю». Если причина действительно в нашем вчерашнем безумии, то Артем может выдохнуть. Я никаких фантазий по поводу прошедшей ночи не строю. Понимаю, что для Стельмаха это был просто очередной секс, хоть и с дочерью друга. Обвинять и усложнять ему жизнь своими соплями я не собираюсь. Большая уже девочка, молча перестрадаю. Но раз ему от этого неловко, зачем тогда было звать меня в ресторан? Я не глупая девочка, Артем. Начинаю объясняться первая. Не могу молчать, и это не мое раздражение, повисшее над нашим столиком, давит. Если тебя беспокоит то, что произошло между нами, не переживай. Лить слезы и строить воздушных замков не буду. Отец ничего не узнает, и я... Моя дочь!» Перебивает меня мужчина, переводя взгляд с живописной стены. Я растерялась. В первое мгновение подумала, что ослышалась. Пыталась сообразить, что он спросил, так как смысл фразы упрямо не хотел доходить. Но долго гадать мне не дали. Артём повторил свой вопрос, уже уверенней и громче, глаза в глаза. «Алия, я отец Майи?» Нет, не ослышалось. Внутри все заледенело. Его пронзительный взгляд смотрел прямо в душу. Выворачивал наизнанку все усердно подавляемые мысли о возможном совместном будущем, разнося идеальную картинку в моей голове в пух и прах. «С чего ты решил?» Голос не дрожит, в отличие от рук. Я сжимаю в кулак салфетку, пытаясь выровнять учащенный пульс и вернуть лицу беспристрастность. Ужасно выходит. «Будешь отрицать?» Выгибает бровь, поигрывая желваками. «Я хочу знать, какие у тебя возникли основания так считать». «Спокойно, а то сама себя закопаешь». Глубокий вдох, выдох. «С отцом твоим сегодня разговаривал. У мышки скоро день рождения». «Я же говорила, это как 2 и 2». «Понимаешь же, что просчитать особого труда не составило», — подтвердил мои мысли мужчина. Стельмах смотрит зло, губы поджаты, недоволен. Срочно нужно что-то делать, хотя отрицать уже и нет смысла. Однажды он должен был узнать правду. «Что, Алия, будем молчать?» — щедро возвращает мне мою же фразу. «Допустим. Все, на что хватает моего самообладания. Тараканы в голове аплодируют стоя, Алия. Браво, молодец, гениальный ответ». «Допустим», — повторяет мужчина, и зло смеется, тоже по достоинству оценив всю абсурдность ответа. «Допустим, моей дочери уже 4 года, а я об этом не знаю». «А зачем? Зачем тебе об этом знать?» «Действительно, ерунда какая». «Моя дочь не ерунда, Стельмах!» — шиплю сквозь сжатые до боли зубы. «Ты сама себе противоречишь, Лия!» Разум медленно возвращается в мою голову. Ситуация попахивает как минимум скандалом, как максимум — катастрофой. Нужно что-то с этим делать. «Алия, у тебя от меня дочь. Одна проклятая ночь, и ты исчезаешь. Я не знаю ни твоего имени, ни фамилии, ничего. А ты в это время, оказывается, носишь под сердцем моего...» — упор на слове. «Ребенка!» «Своего ребенка, Артём. Я думала, тебе не особо нужно об этом знать, поэтому молчала и не искала встречи». «Стоп!» — машет собеседник головой. «Так ты знала, где меня найти?» Я отвожу взгляд. Больная тема. Слишком. И не хотелось бы мне ее касаться. Незачем лезть мне в душу, и так на всю жизнь забрал себе сердце. Подошла официантка с нашим заказом, молча водрузила посуду на стол и удалилась, снова оставляя нас наедине. «Что ты молчишь, Лия?» В глазах полыхает праведная ярость. Зеленые омуты стали почти черными, только уже не от накрывающей похоти, а от злости. Впервые вижу его таким, недовольным. Руки сжаты в кулаки, рискуя раздавить невиноватый в дурацкой ситуации бокал. «Почему ты ничего не сказала мне?» «А что ты хочешь услышать? Что я должна была сказать?» Откидывая несчастную измятую салфетку, отвечаю ему в тон. Гнев появляется неожиданно. Поднимается из самых потаенных уголочков, так тщательно скрываемых мной. «Как минимум, правду». «А ты выдержишь эту правду?» «Да уж не сахарный», — шипит мужчина. «Так знала? В клубе, когда выдрыгивалась в зале. Твой взгляд был вполне прицельным. Роковая соблазнительница, твою мать». «Заткнись, Стельмах, ты ни черта не знаешь и не понимаешь». Обида больно колет в сердце. «Что я не понимаю?» Градус разговора накалялся. Пожилая пара немцев за соседним столиком подозрительно покосилась на нас, но сочла благоразумным не встревать в разборки. Стельмах напирает, уже не прося, а требуя ответа на его вопросы. И я сдаюсь. Смертельно устала все держать в себе. Копить год от года и страдать, зная, что он проживает свою счастливую жизнь и знать не знает о нашем с Майей существовании. Да, сама виновата. Да, могла бы сказать. Только зачем? Делаю глоток вина, ощущая, как глаза щиплет от подступающих слез. «Каково это — безответно любить 10 лет?» — шепчу я себе под нос, тихо, в надежде, что он не услышит. Но Стельмах слышит и теряется. «Что значит «безответно любить»? Кого?» — сбавляет напор. «Тебя, осел! Но мы даже не виделись никогда!» «Виделись однажды. С тех пор твое лицо, как наваждение, засело вот здесь». Давлю пальчиком в висок. И не выходит. Ты не знаешь, каково это — страдать по человеку чуть ли не вдвое старше тебя и знать, что эти чувства никогда не будут взаимны. Не знаешь, когда вот здесь, Стельмах, тычу ноготком мужчину в грудь, прямо над сердцем. Когда вот здесь болит и разрывает. «Бред какой-то», — шепчет Артём, залпом осушая вино в бокале. По взгляду вижу, мое признание бьет. Возможно, не в сердце, но в совесть. Но мне не надо жалости. Это моя жизнь, мой выбор, и только мне с этим мучиться. Так не бывает. Пялится на меня во все глаза, словно первый раз видит. Я даже подумать такого не мог. Не мог, и никто не мог. Поэтому, когда оказалось, что мы отдыхаем в одном отеле, я решила воспользоваться шансом. Я приняла решение осознанно. Какое решение? О чем ты? Я хотела, чтобы ты был первый мой мужчина. А как ты говоришь, я всегда беру, что хочу? Усмехаюсь, хватаю бокал с вином и салютую ошеломленному мужчине. Он поджимает губы, желваки на лице ходят от злости. «Заебись!» — буквально выплевывает мне в лицо. «Эгоистка!» «Да, эгоистка!» Между нами повисает упрямое молчание. Стельмах гипнотизирует меня взглядом, а я кусаю губу и пытаюсь понять, что я сделала в своей жизни не так. Не ахти какой момент, конечно, чтобы задуматься, но все же. Почему судьба бьет и не жалеет? Почему я не могу, как все, быть счастливой и любимой? Наша ночь была той яркой вспышкой, когда хочется верить, что не все так плохо. «Ладно, допустим, я понял твою выходку в клубе», — говорит мне сквозь зубы. «Но мы предохранялись в тот вечер». «Хреново предохранялись, Стельмах», — усмехаюсь. Воспоминания яркими картинками мелькают в голове. Для меня было шоком узнать, что беременна. Я тогда сутки проревела, но не потому, что не хотела этого ребенка, а потому, что элементарно не знала, как сказать родителям. И только на пятом месяце, когда явно стало видно живот, я включила пофигистку. Заявилась к ним и заявила: «Любите меня, и ребенка моего полюбите». Так оно и случилось. «Когда ты собралась рожать, раз ты знала меня, не думала, что нужно поставить в известность?» — прорычал Артем. «Зачем? Что бы от этого изменилось? Какая бы была твоя реакция?» Машу головой и жду, что он успокоит. Как дурочка, надеюсь, что он поддержит и скажет, что я приняла правильное решение, однако... «Не знаю. Вероятнее всего, заставил бы сделать аборт». Вот так одним махом рушатся мечты. С треском и звоном летят в бездну. Вот поэтому я молчала, представляя твою реакцию. Говорю спокойно, усмехаясь своей недалекости и наивности. Я родила дочь от человека, в которого была влюблена, родила для себя, Стельмах. «Как бы ты ни упиралась, это и моя дочь», — перебивает меня Артем. «Нет». «Что значит «нет»?» «Это значит, что с таким подходом к моему ребенку ты и близко не подойдешь». «Ты не можешь мне помешать. Если я захочу, Майя узнает, кто ее отец». Я вскакиваю из-за стола и, неловко махнув рукой, опрокидываю бокал с вином. Бордовая жидкость заливает белую скатерть, но мне плевать. Я зла и готова вцепиться в горло сидящему напротив мужчине. «Что ты сказал?» «Алия, сядь и успокойся». Таким тоном, словно мы погоду обсуждаем, а не ребенка, нашего ребенка. «Аборт, говоришь? Вот и представь в своей эгоистичной голове, что я его сделала. При рождении еще отрезала у дочери все чувства к биологическому отцу. Представь и живи спокойно. Трахай бесчисленное количество любовниц и веди свою никчемную холостяцкую жизнь, но дочь мою не тронь». «А как же влюбленность? Неужто прошла?» «Как низко сыграть на моих чувствах. Я затолкаю свою влюбленность так глубоко, Стельмах, что тебе и не снилось. Ради дочери я пойду по головам, в том числе и по твоей». Хватаю со стола мобильный и ключ-карту, разворачиваюсь и бегу вон из ресторана. Аппетита нет, настроение тоже. Внутри все кипит, бурлит и клокочет от гнева. Скотина! Чурбан бессердечный!